Итальянско-Сомали, Могадишо, район Кааран. Улица, одна из многих, в истерзанном насилии Могадишо, выглядела так, как и выглядела она вчера, позавчера, месяц назад. Ничего не менялось. Здесь не строили, здесь разрушали. Здесь не сколачивали состояние. Здесь продавали все по дешевке и бежали из страны. Да и страны как таковой больше не было. Два человека, мужчина с лицом закрытым головным платком от пыли и обычные теперь для улиц Могадишо вони, и женщина в черной накидке, явно мусульманка, подошли к лавке, ставни которой были закрыты наглухо. Женщина осталась на тротуаре, мужчина подошел и постучал в запертую дверь. Раз, потом еще один раз. Ничего, тишина. Мужчина достал из кармана небольшую квадратную коробку и прилепил туда, где был замок. Женщина достала из-под своего черного одеяния пистолет-пулемет «Беретта-12». Мужчина в два прыжка оказался рядом с ней, в руке его был пистолет «Беретта». Вспышка! Мина, поставленная на задержку в 10 секунд, взорвалась с оглушительным грохотом у двери, выломав и искорежив ее, и мужчина и женщина с оружием в руке бросились внутрь. На улице взревел мотор стоящего у перекрестка бронетранспортера, изрыгнув клуб солярного дыма из выхлопной трубы. Он покатил вперед, ускоряясь. — Хат-ка-хакин! — прорал мужчина, отрепетированную фразу, ворвавшись внутрь. — Впереди чисто! — грубым голосом отозвалась женщина с автоматом. Мужчина бросился вперед. — Чисто! Здесь ничего нет! На улице загрохотали ботинки десантников. — Свои! Свои! Женщина откинула паранджу. Она была небрита и не слишком походила чертами лица на женщину. «Спецслужба! Мы проводим здесь спецоперацию!» «Бросьте автомат, сеньора!» — приказал молодой капитан десантников. «Черт! Еще раз так меня назовешь, козел!» — вырвалась женщина, но автомат бросила. На улице одна за другой затормозили две машины. «Они ушли, сеньор контр-адмирал! Ничего нет!» Контр-адмирал недовольно огляделся. Пыль еще не улеглась. А тут как стадо слонов пробежало. Улики, если и были, приказали долго жить. Прикрыв нос смоченным кельнской водой платком, контр-адмирал прошелся по тому, что когда-то было то ли торговым залом, то ли помещением кафе. Осмотрел пол и стены. Остальные внимательно наблюдали за ним. Потом он вышел туда, где было подсобное помещение. Там что-то привлекло его внимание на полу. Он даже померил пальцами расстояние между какими-то следами, потом осмотрелся и удовлетворенно хмыкнул. «Это здесь, но мы опоздали. Они засекли работу скрэмблера и поняли, что пора сматывать удочки. Вон, смотрите». Директор Манфреди, который уже мысленно сочинял заявление об отставке, капитан Кандарелла и пара десантников во главе со своим капитаном подошли ближе. «Вон там. Четыре отпечатка ножек на полу. Они вымели пол перед тем, как уйти, но чуть заметно вмятины остались. Расстояние между ними полностью соответствует расстоянию между ножками дизель-генератора небольшого размера. Нормального электроснабжения здесь нет, и они не могли рисковать. Поэтому же вон там выбито окно форточки, и на стене след от гвоздя, но самого гвоздя нет. И стена в этом месте чуть темнее. Они надели шланг на выхлопную трубу дизель-генератора и вывели его наружу, чтобы самим не отравиться выхлопными газами. Можно уходить. Здесь больше ничего нет».